Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 25-й духовный принцип. Все то, что нижний вызывает в верхнем, удостаивается этого также и нижний. Из части 3. Тес. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Всякая ступень, ставшая причиной прибавления света для более высшей ступени, весь этот дополнительный свет возвращается и дается также и той ступени, которая вызвала это прибавление. Это очень важный принцип. Если человек сам не поднимается к добру, то какое добро он может получить? Только страдания. Он сам вызывает у себя страдания тем, что не может получить, и огорчается. Таким образом, он нам, или нам, дают каббалистические понятия, как получаются три линии, а Зайрампин опускает их дальше, в Малхут. А Малхут делает то же с душами творения через среднюю линию. Это и есть в общих чертах формула спасения, которую Творец нам дал. Получения под парсой нет. Ни через правую, ни через особенно левую, а только через среднюю линию. Тьма – это кли, сосуд получения, а свет – это наполнение кли. А с другой стороны есть закон – нет света без сосуда. То есть нет света без кли. Это значит, что свет, который кли не испытывает, он как птичка в воздухе, а не в руках, как Эйнсов. Его нельзя ощутить, ограничив себе, а поэтому нельзя попробовать. Прими это в себя, работай над этим. Если есть возможность, записывай, а не просто слушай. Пробуй разные варианты. Делай так, как тебе подсказывает твоя натура. Еще раз. Невозможно ощутить спасение Творца без ощущения страданий и боли от тех состояний, в которых человек находится. Это великое правило, великий закон. Никуда от этого не убежать, и ничего плохого в этом нет. Как у ребенка, зубки прорезаются и болят. Краснуха бывает, свинка и так далее. Так и в духовном. Нужно пройти через все эти детские болезни переходного периода, от детства к духовной зрелости. Тебе не дадут оставаться глупеньким. Лучше знать об этом и согласиться, что «ках-ху» – так это, как сказали мудрецы. Тогда ты умно поступишь и будешь жить. Ибо как человек ощущает в отношениях между людьми, в той же степени, насколько ощущает помощь друга в его стесненном состоянии, в той же самой степени человек ощущает радость от помощи, которую он получил от друга. Мы никогда не забываем, когда нам кто-то помогает в нашем беспомощном состоянии. Когда нам кажется, что помощи ждать неоткуда, это не забывается. Речь идет о радости от помощи, которую человек получает от помощи друга. Имеется в виду не помощь в излишних вещах, а помощь в серьезных случаях. То есть это не подобно тому, как если бы друг помог в вещах излишних для жизни, а о той помощи друга, когда спас его от смерти. И тогда в душе остается благодарность на всю жизнь. А если мне необходимо купить лучшую машину, это тоже помощь. Друг дает мне суду, деньги я ему верну и буду благодарен. Но разве можно сравнить чувство благодарности за спасение от верной смерти с благодарностью за машину? И тоже по отношению к Творцу. Невозможно оценить спасение Творца без ощущения страдания и боли. Ибо так Творец сделал мир. «Зеле умат, зеаса элоким». одно против другого. Не надо искать страдания, но и не нужно от них и убегать. В той мере, в какой человек их испытывает, в своих состояниях он может ощутить спасение Творца. Чем больше у тебя страдания от того, что ты не можешь ощутить силу отдачи или другие страдания, другая боль, не имеет значения, тем лучше. И тогда ты получаешь от Творца силу отдачи, чтобы выбраться из состояния, когда клипот прицепились тебе со всех сторон. Стесненные состояния – это присасывание клипот, нечистых сил. Человек не видит спасения и тогда взывает к Творцу. Он верит, что Творец может его вытащить. Благодаря этой вере, вере в слова мудрецов, что «как ху, так это», человек находит в себе силу подняться в бину, как точка, отдать себя высшему верой мудрецов. А когда внутренний поднялся в бину, поднял ман, это и есть молитва, то клипот, нечистые силы тебя оставляют, поскольку они противоположны свойству отдачи. Как только ты сможешь построить или настроиться на отдачу, они тебя покидают, потому что отдача и получение не могут находиться под одной крышей. И чем большую силу ты прикладываешь, чтобы подняться из твоих тяжелых состояний и страданий в бину, тем больше получаешь и ощущаешь спасение, то есть совпадение свойств. Совпадением свойств.